Знакомство с профессиями. Почтальон. У меня есть подруга Мария. Она почтальон. Прямо сейчас Мария опускает письма в почтовые ящики в нашем доме. «Привет, Дженни! У тебя, наверное, каникулы? Ведь обычно в это время ты еще в школе». Мы с Бенни только вернулись с прогулки. Мария как раз заканчивает работать. Она встает ни свет ни заря. Мне очень любопытно, что она делает в такую рань. «Завтра у меня выходной», — говорит Мария. «Если хочешь, покажу тебе, какой путь проходит письмо от почтового ящика до получателя». «Конечно, хочу! И возьму с собой Бенни». Чтобы завтра утром было, что отправить по почте, я рисую для мамы почтальона. Потом кладу рисунок в конверт и заклеиваю его. На обратной стороне я пишу адрес, чтобы на почте знали, кому предназначается письмо и куда его нужно доставить. Адрес отправителя я пишу мелким шрифтом в верхнем углу, чтобы мама сразу поняла — письмо от меня. И, наконец, приклеиваю на конверт почтовую марку. Ее мне подарила Мария. А вообще, марки покупают заранее. Марка — это почти что чек. Так на почте увидят, что я уже заплатила за пересылку письма. Если бы марки не придумали, на конверт пришлось бы приклеивать деньги. Номер, который пишут в конце, называется индексом. У каждого города свой индекс, а в больших городах — у каждой улицы. На следующее утро Мария встречает меня возле дома, и мы идем в почтовое отделение. Здесь можно купить марки или отправить посылку. Но я сразу бросаю свое письмо в почтовый ящик, ведь я уже приклеила марку. «На этой табличке указано, когда забирают письма», — говорит Мария. «Иногда это очень важно. Например, если письмо должно быть доставлено адресату уже на следующий день. Бросишь письмо слишком поздно, и оно не придет вовремя». Вот из-за угла выезжает почтовая машина. Из нее выходит почтальон, коллега Марии, с большой тряпичной сумкой. Он открывает почтовый ящик. Внутри находится такая же сумка, только доверху набитая письмами. Почтальон меняет полную сумку на пустую. «Все письма, опущенные в почтовый ящик, оказываются в этой сумке», — объясняет Мария. А в машине стоят большие пластиковые контейнеры. Туда почтальон и перекладывает письма. Тем временем почтальон уже ушел. У него еще много работы. Но самое интересное ждет меня впереди. Мария покажет мне сортировочный центр. Туда везут письма со всего города. Наконец, мы добрались до сортировочного центра. Ну и суета здесь. На этот конвейер выгружают письма со всего города, объясняет Мария. Те, что поменьше, оставляют на ленте, а те, что побольше или потолще, перекладывают. Стандартные письма вручную раскладывают по транспортировочным контейнерам, чтобы дальше их обрабатывал сортировочный аппарат. В это самое время приходит почтальон, который вынимал письма из ящика возле почтового отделения. Он выкладывает письма из последней сумки не в контейнер, а прямо на ленту. «Смотрите, там и мое письмо». Письма в контейнерах нужно проштамповать. Стандартные конверты по несколько штук кладут в штамповочную машину, где по каждому из них прокатывается штемпель. Слишком толстые или слишком большие письма штампуются вручную. Сначала сотрудник почты бьет штамповочным молоточком по большой круглой штемпельной подушке с чернилами, а потом по марке. Конечно, не со всей силы, ведь в конверте может быть что-то хрупкое, например, шоколадка. Затем сортировочный аппарат распределяет письма в зависимости от того, куда их нужно доставить. Это происходит очень быстро. Место назначения определяется по индексу на конверте. Сортировочный аппарат автоматически считывает индекс и направляет письмо в нужный контейнер. «Если цифры написаны неразборчиво, аппарат не сможет их распознать», — объясняет Мария. «Тогда письмо отправляется к сотруднику почты. Это замедляет сортировку, поэтому письмо может прийти на день позже». Наконец, все контейнеры с письмами, направляющимися в одну сторону, грузят на большую тележку, чтобы потом погрузить в машину и развезти по разным городам. На участке сортировки посылок почтальоны выкладывают на конвейер только что привезенные посылки и мелкие пакеты. Сортировочный аппарат считывает индекс и заносит его в компьютерную базу. Теперь компьютер знает, по какому адресу отправится каждая посылка, и направляет ее по нужной ленте конвейера. Так посылка добирается до грузовика, который и доставит ее по месту назначения. Ничего себе! Как сложно. Мария показывает мне свое рабочее место. Я прихожу сюда рано утром и забираю письма, которые нужно доставить в тот же день. Для каждого дома на улицах моего участка своя ячейка. Участком Мария называет тот район, который она ежедневно обходит, чтобы доставить письма. Она кладет письма в сумку в том порядке, в котором располагаются дома на ее пути. Так по дороге ей ничего не придется искать. А чтобы письма не перемешивались, она перевязывает резинкой каждую пачку, которую нужно доставить по одному адресу. Во дворе мы встречаем коллег Марии. «Смотри», — говорит она, — «так развозят письма. Мы берем тележку или велосипед, если идти слишком далеко. Чтобы велосипед не падал, пока почтальон разносит письма, внизу есть опорные колесики. На дальние расстояния почту развозят на машине. Тогда почтальоны везут не только письма, но заодно мелкие пакеты и посылки. Бывает, что письмо нужно доставить на остров. Тогда почтальону приходится плыть на лодке». «Ну вот, я тебе все показала. Теперь осталось подождать до завтра, и письмо для твоей мамы придет в почтовый ящик». Я прощаюсь с Марией. Бенни уже хочет домой и тянет поводок. На следующий день в почтовом ящике уже лежит мое письмо для мамы. Мы обнаружили его, когда вернулись из магазина. Мама обрадовалась и сказала, что редко получает такие красивые письма. Наверное, я тоже стану почтальоном, когда вырасту. Тогда я буду много ходить пешком вместе с Бенни, который станет первым псом-почтальоном в городе.